Глеб Соколов. Все будет как задумано. От бесконечных ударов под толстому стеклу уже болели кулаки. Пару раз Дэн, не выдержав, пнул дверь ногой. Сотрудники автосалона не подавали признаков жизни. 11 часов дня. Первый раз Скотопаских оказался у входа в 8. Охранник, это уже был другой, не тот, что ночью, постучал по стеклу наручных часов и скрестил руки. Закрыто. В 9 история повторилась. В промежутке Дэн сидел в машине на соседней улице. Не хотел лишний раз светиться. Грыз ногти, колпачок ручки, чтобы как-то отвлечься. Разгадывал кроссворды. Привык за время поисков миллиона. Пару раз посетил общественный сортир. За последнее время посещать эти заведения тоже вошло в привычку. Он застучал вновь. Наконец-то. Откуда-то из глубины торгового зала появился охранник, открыл дверь. «Мы не работаем. Извините, автосалон закрыт». «Как закрыт? Позовите директора!» Белужьим воплем возопил Скотопаских. Но Федор Петрович уже сам шел к двери. Дэн почувствовал себя заново родившимся. «Пропусти», — велел директор охраннику. «Прошу вас, заходите». На лице Федора Петровича блуждала счастливая улыбка. Со вчерашней ночи он не спал ни минуты и одновременно все это время находился в глубоком прекрасном сне, который все не кончался и не кончался. Дела у фирмы не просто пошли в гору. Они мгновенно очутились на самой ее вершине. Кривая продаж взметнулась вверх. Обороты выросли в 100 раз. Волнение клиента, оказавшись внутри автосалона, он был без приглашения, ринулся в директорский кабинет, было непонятно. Взволнованный Дэн оказался директору человеком из другого мира. В том мире, в котором пребывал сейчас он сам, взволнованных людей не существовало. Там жили и работали только спокойные, удовлетворенные ходом дел дебиловатые счастливцы. Одни из них по ночам, как сомнамбулы, посещали автосалоны и покупали по 100 одинаковых автомашин за раз. Другие перед рассветом обзванивали поставщиков в поисках недостающего товара. Мир Федора Петровича теперь жил по другим законам. В нем не было места тревоги. «Я передумал! Хочу получить $1 000 000 обратно!» Голос Дэна, остановившегося посреди кабинета, донесся до директора, словно из-за стеклянной перегородки. Параллельная реальность давала себе знать глупыми выходками. Директор улыбнулся. Козни иных миров были ему не страшны. «Это невозможно. Вы подписали договорчик. Я не верну вам деньги. Под ваш заказ я осуществил несколько сделок. Вся сумма ушла в оплату контрактов. В самое ближайшее время сможете забрать все 100 автомобилей. Первая партия будет готова через час», — завершил свой короткий садистский спич директор. «Автовоз уже в дороге», — добавил он. У Дэна поднялось и без того высокое давление. «Как и несколько других», — добавил директор еще. «Только те движутся из Европы и будут здесь несколько позже». Дэну захотелось запереться в уютной кабинке общественного сортира и побыть наедине со своими мыслями. Федор Петрович улыбнулся еще шире. Дэн почувствовал, до сортира не дойдет. Постепенно отнимались ноги. Он догадался об этом потому, что мелко дрожавший внутри ботинка мизинец левой ноги замер. Это был опасный признак. Теперь и до него голос собеседника доносился, словно бы из-за толстого стекла. «Поймите, это необычная покупка. Против вашего количества я дал особую скидку. Сам, в свою очередь, получил дискаунт от поставщика. Такие вещи не отыграть назад. Чтоб ты подох! Беззвучно, одними губами, как вытащенный из воды рыба, произнес Дэн. Федор Петрович не был водяным, и рыбьего языка не понимал, а потому совершенно не обиделся. Ему было хорошо. Счастливейший кошмарный сон продолжался. Дверь офиса Хаум-Раум-Баранаум раскрылась. Вошел милиционер. Он приблизился к охраннику, хмуро поинтересовался. «Начальство где сидит?» Секьюрити вскинул глаза. «Участковый я ваш», — пояснил милиционер. «Там, выше на этаж поднимитесь», — охранник махнул рукой. Сквозь прозрачную дверь давно заметил. У офиса собралась порядочная толпа, люди возбуждены, показывают руками на окна. Участковый не сказал больше ни слова. Миновал турникет и, не воспользовавшись лифтом, решительно направился к лестнице. Милиционер шел по нужному этажу. До сих пор на пути не встретилось ни одного человека. Длинный коридор заворачивал под прямым углом налево. Офис казался пустым, словно сегодня выходной день. Он повернул. «Так, перетак!» — взревел участковый. Омерзительная масса стекала по кителю вниз, на брюки. Крупные куски, прочертив короткие следы, валились сразу на ботинки. «Виноват! Нечаянно! Макарошки! Очень хочется макарошек! И иногда с подливкой! Особый рецепт!» «Идиот!» — ревел участковый. Подлива была необычного цвета. Ярко-оранжевая, с кусочками овощей. Облепляли пуговицы, нагрудные значки. При столкновении незнакомец от неожиданности дернулся. Прежде чем опрокинуть кастрюлю на участкового, подкинул ее вверх. Вопли милиционера разносились по всему коридору. Дверь ближайшего кабинета раскрылась. Оттуда вышел солидный господин. С некоторым изумлением, взглянув на участкового, облепленного оранжевой массой, перевел взгляд на второго с кастрюли. «В чем дело? Что здесь происходит?» Глаза обдали холодом. «Вы ели?» «Даже не попробовал. Клянусь, это нельзя считать обедом в офисе». «Хотите сказать, что этот обед для него?» Человек показал пальцем на участкового. «Получается так. Господин Хоппер фон Поппер Первый, я...» «Я не заказывал обеда», — взревел участковый. «Кто тут у вас сует в окно голую задницу? А ну, говорите!» Сотрудник Баранаум с кастрюлей обреченно опустил руки. Ударившись о буфетную тумбу, кастрюля звякнула. «Мне нужен начальник! Где он?» «Я начальник», — гордо ответил Хоппер фон Поппер. «Вы, собственно, кто?» «Я участковый», — не менее гордо заявил милиционер. «Не могу пригласить вас в свой кабинет», — с презрением заметил первопоппер. «Вы там все перепачкаете. Впрочем, это не важно. Я все равно не собираюсь с вами разговаривать. Я уже не должностное лицо. Сегодня утром сложил в себя полномочия главы филиала. Так что пока у московского отделения Хаум-Раум нет руководителя». Он повернулся к сотруднику. «Можете жрать свои макароны, сколько влезет». «Но они все на нем!» — возмутился тот. «Так соскребите». «Любезнейший, мягко уговаривал в своем кабинете участкового любитель обедов в офисе. «Теперь вы без формы, а потому не поворачивайтесь спиной к окну. Не хватало еще, чтобы все свалили все на вас. Представляете скандал?» Участковый милиционер показывал на одной из центральных улиц в окно голую задницу. «У нас тут полно газетных фотографов. Глазом не успеете моргнуть, а славят на весь город. Весь в макаронах, с голой задницей». Глава 53. Трудности с реализацией. 64. «Больше не могу!» Дэн в изнеможении опустил голову на руль. Ему казалось, сидел без движения всего несколько минут, но когда взглянул на часы, понял, провел в отключке полтора часа. Кто-то постучал в окно. Скотопасских повернул голову. Незнакомый мужик. Дэн опустил окно. «Я представитель жильцов», произнес тот противным голосом. «Если вы снимаете у господина Кошелева квартиру, это не дает вам права заставлять весь двор и окрестности своими Рено. Арендуйте стоянку». «У меня нет денег», заорал Дэн так, что представитель жильцов отскочил от двери на метр. И вовремя. В следующую секунду Скотопасских резким движением распахнул ее и во все лопатки побежал вдоль длинного ряда изящных Рено в дальний конец улицы, к перекрестку. «А ну стой! Стой!» — орал он. Мальчишек догнать не удалось. Возвращаясь назад, Дэн вертел в руках какой-то отвалившийся от Рено маленький винтик. «Надо же!» — в сердцах сказал обладатель сотни изящных Рено, подойдя к последней доставленной машине. «Еще одно зеркало украли. Вот сволочи!» Представитель жильцов взглянул на него с участием. «А колеса видели?» «Что?» — встрепенулся бывший начальник катально-червячного отдела. «Вон там вот, у Бровки. Самая крайняя машина. Вы ее, по-моему, одной из первых пригнали. Двух колес-то нет. Старушка одна видела. Приехали три мужика и сняли. Разворуют у вас здесь все, не сомневайтесь. Пока еще мало кто пронюхал. Наступит момент, будут тащить всем районам. Столько новеньких машин без присмотра. Кстати, вон у тех трех, что стоят в той стороне, уже скрутили эмблемы». Дэн застонал. Вдруг он схватил представителя жильцов за руку. «Купите у меня Рено! Немедленно! Отдам за любые деньги, только чтобы хватило заплатить за стоянку для остальных». «За любые деньги?» Глаза общественника загорелись. «Да! У меня с собой 200 рублей!» Мужик сунул руку в карман. «Исключено! 100 машин! Сколько сейчас берут за сутки? Плюс бензин? В районе стольких свободных мест не найдется. Значит, придется гонять куда-то еще». «Оставить у продавца?» Дэн скривился. «Гонит, зараза, трейлерами. Прут один за другим от границы. Не успеваю разгружать». «Тогда дело труба. В самое ближайшее время у вас их разворуют все до одной». Представитель жильцов вдруг занервничал, задергался, словно вспомнил, что спешит куда-то. «У меня родственник в деревне. Как раз о новой машине подумывает. Только он дуб, медлительный. Пока деньги соберет, пройдет не меньше месяца. К тому времени у вас уже, наверное, ничего не останется. Одну машину я лично могу посторожить. Пойду, позвоню его дочке. Она в Москве живет. Пусть срочно едет в село, передаст ему. Значит, за любые деньги». Дэн устало махнул рукой. Мужик убежал. Подъехала ДПС. Интересовались, чьи автомобили, почему без номеров. Сказали, если в ближайшие дни Дэн не зарегистрирует их, могут быть неприятности. Прибежал Виталик. «Дэн, слушай, с минуты на минуту приедут два покупателя. Удалось найти. Поговоришь с ними?» «Только два?» «Да, и объявление в солидную газету». «А деньги? Продадим хоть одну, тогда и развернемся». «Пока продадим, от них ничего не останется. Уже два колеса сняли. Там стекла нет». «Дэн, стекло я продал». «Ты что, с ума сошел? У нас на кладбище у одного есть родственник с Рено. Стекло разбил. Я и продал со скидкой. Жрать-то нам что-то надо». Скотопасских опять устало махнул рукой. Глянул на часы. Времени оставалось мало. Через полчаса в Кошелевский двор должен был зарулить автовоз. Виталик ушел. Звонить по объявлениям. Искать покупателей дальше. Дэн задумался. Неплохо бы пойти перекусить. «Не знаешь, кто здесь Рено продает?» Раздалось за спиной. Дэн резко обернулся. Два мужичка, один из которых держал в руках початую бутылку пива, переминались с ноги на ногу. Скотопасских окинул покупателей оценивающим взглядом. «Таким не Рено, подержанный запорожец на помойке сторговать. По вопросам Рено обращайтесь ко мне». «Ага, отлично», — обрадованно заявил тот, что с пивком. «Слушай, сигареты не угостишь?» Дэн молча поджал губы. «Ага, понятно». Мужичок сделал большой хлебок. Порция ячменного была чрезмерной. Проглотил ее не без труда. «Все продаются?» Горлышком бутылки он обвел стоявшие по всей округе автомобили. «Все!» Дэн раздражался сильнее. «Цвета только такие?» Мужичок опять хлебнул пиво. «Че-то багажник маловат. Вместительный? Нам картошку возить». «Скидку дашь?» — подал голос второй. «На количество». «На какое количество? Вы сколько машин собираетесь брать?» «Одну? Но у тебя-то их много. При продаже такого количества полагается скидка». Разругавшись с единственными за весь день покупателями, Дэн водрузил локти на крышу легковушки и попытался успокоиться. Возле 64-го новенького Рено остановился милицейский микроавтобус. Широкая дверь распахнулась. Из салона выбрался важный начальник в милицейской фуражке. Подал руку даме. Скотопасских изумился. «Дарья, дай!» Затем вылез орангутанг и последним виноград. Вид у начальника отдела червячно-катальных механизмов был пришибленный, явно чем-то напуган. Выскочив на асфальт, Дай тут же прильнула к мордастому в фуражке. Тот приобнял ее. Вместе обогнули Рено и подошли к Дэну. «Не будем тратить слов», — произнес человек в форме. «На вас висит 41 тысяча долга». Он кивнул на винограда. Константин стоял, понурив голову. Ему было ужасно неудобно. «Почему 41? 11, 15, 11 и 4. «Так?» — он повернулся к Косте. «Так точно?» Виноград кивнул головой, тяжело вздохнул. «Подождите. 4. Так я же их не...» Скотопасских сунул руку в карман пиджака. «У меня же еще 4000!» Радостно воскликнул он, вытаскивая из кармана деньги. «Как же я про них забыл!» Орангутанг выбросил руку, деньги оказались у него в лапе. 37. Скорректировал баланс мордастый. «Вот что, Дэн», — вступила в разговор Дарья. «Предлагаю тебе за все твои автомобили 37 тысяч долларов. По 370 за штуку. С наличными возиться не станем. Можешь просто считать себя свободным от всех долгов. Переоформим покупку, с Костей я рассчитаюсь. Так ведь, Костя?» Виноград опять угрюмо кивнул. «Мне все равно, с кого получить». «Так как, Дэн?» Учти, ночью, по оперативным данным, я согласен. Прошло некоторое время. «Мне нужна работа. Денег нет совсем», — проговорил Скотопаских. Он сидел за овальным переговорным столиком напротив шефа, от которого зависело, взять его на работу или нет. Тот надменно взирал на молодого человека и не произносил ни слова. «У нас нет мест», — наконец процедил он. Дэн почувствовал себя так, как будто ему дали пощечину. Рядом с головой представительства за овальным столом сидел Хоппер фон Поппер II. Наклонившись к шефу, он проговорил, вроде бы не громко, но так, чтобы Скотопаских расслышал каждое слово. «Прежний отдел взять можно бы. Тупозаглотышева специфики пока не хватает знания». Дэн встрепенулся и с благодарностью посмотрел на фона. «Вот уж не думал, что ты станешь за меня заступаться». А второпопер в этот момент думал по-немецки. «Это его племянник, а пристроить не спешит. Болеет за дело. За родню во вторую очередь. Милицейский генерал, наш консультант по безопасности, порекомендовал стоящего человека». «Ладно, я тебя принимаю», — после некоторой паузы изрек смилостивившийся Матвей Скотч. «Но место у нас есть только одно. В отделе Тупозаглотышевой. Пойдешь к ней в подчиненный?» «Дэну не из чего выбирать». «Я согласен. Кстати, у меня на примете есть хороший парень. Зовут Виталием, фамилия Кошелев. Тоже сейчас ищет работу». «Знаю. Это твой слуга», — Метью издевательски улыбнулся. «Действительно, как же ты без него? Придется взять его твоим заместителем», — он повернулся к Хопперу. «Надеюсь, Тупозаглотышева справится с пополнением». Тот неопределенно пожал плечами. «Хорошо, так и решим», — дядя Матвей поднялся, показывая, что аудиенция закончена. Дэн еще раз поразился, как быстро к Скотчу вернулись былые властность и самоуверенность, немного подрастерянные после ареста и тюрьмы. Выйдя в коридор, Скотопаских вкратце передал разговор с нетерпением ожидавшему его Кошелеву. «Ну что ж, Дэн, все это не так плохо. В результате всей этой истории, как ни крути, мы оба с тачками. Жить в счет 11 000... А что я тебе должен? Можешь у меня. Правда, цены на аренду каждый месяц растут. Плюс питание, банно-прачечное обслуживание». «Какое банно-прачечное обслуживание? А аренда тазика? Забыл? $30. Ну ты скотина. Ладно, Дэн, не начинай. Нам сейчас ссориться ни к чему. Еще неизвестно, как нас примет эта лопоухая ведьма, начальница». Глава 54. По проторенной дорожке. Скотопаских влетел в кабинет. Увидел Виноградова, облегченно вздохнул. Слава богу, на месте! Люся, начальница и Вит сидели на рабочих местах, уткнувшись в мониторы компьютеров. «Костя, нужны деньги!» — воскликнул Дэн. «Сколько?» — буднично спросил Виноград. «25. Можно меньше. Недостающую часть возьму в банке. Кредит». Land Rover, начальник червячно-катального отдела, выдвинул ящик стола. «Он самый. Осточертело Рено. Не знаю почему, марка мне разонравилась». «Держи», — Костя протянул Дэну бумажный сверток. «Здесь 11. Пересчитай». «Нашел дурака. Твои доллары ты и пересчитывай». Виноград устало махнул рукой. Схватив деньги, Скотопаских выбежал из кабинета. Туша вылез из-за руля и прохаживался вокруг ленд-ровера, разминая ноги. С удовольствием еще раз рассмотрел аккуратное, выполненное на компьютере объявление. Было прилеплено скотчем с внутренней стороны стекла. Продается. Джип был еще не старый, но Прыгунов отчего-то спешил избавиться от него. «Что ж ты в прошлый раз удрал, а?» Туша вздрогнул и обернулся. Испуганно уставился на молодого человека. В первое мгновение не узнал, не понял. «Виноват! Вынудили!» «Как ты меня подвел? Я из-за тебя работы лишился?» «Ладно, сколько готов уступить при торге?» Уже настроившись на очередную неприятность, Туша не сразу переключился. «Это не ко мне, машина хозяйская. Но можно ему прямо сейчас позвонить по мобильному?» Закончил он уже бодрее и тут же полез в карман измятых черных брюк за телефоном. «Он сейчас где-то там, на этаже». Свободной рукой Туша показал вверх на окна Хаумраум. Инстинктивно подняв голову, Дэн сперва решил, что ему мерещится. В одном из кабинетов за стеклом торчала прекрасно видимая в ярком полуденном солнце голая задница. «Зачем вы давать в долг опять ему?» — пытал Винограда Хоппер фон Поппер II. Вызванный по доносу Тупозаглота в кабинет начальника, Костя не выглядел ни виноватым, ни каявшимся. «А что такого?» — беспечно ответил он. «Прошлый долг Скотопасских отдал без проблем. Чего б ему не одолжить? Парень верткий, отдаст!» — бодро закончил начальник червячно-катального отдела. Затем блаженно улыбнулся и добавил. В голосе его засквозила мечтательность. «Да еще на ленд-ровере покатает. Тачка, класс!» Глава 55. Вежливый отказ. Мобильный телефон, лежавший на краешке конторского стола рядом с мужской сумочкой, надсадно вибрировал и играл бодренькую мелодию. Похоронный марш в ускоренном темпе. Бессменный директор Прыг-Коко с трудом освободился из объятий Электры. «И это водитель», — с тревогой пояснил он. «Надо взять что-то срочное. Этот козел звонит только когда попадает в аварии». «Отойди от окна», — с раздражением посоветовала Электра. «А то опять кто-нибудь сфотографирует. Порнозвезда ты наша. Плевать мне на всех. Рассказывай сказки. Думаешь, я не знаю, какой скандал тебе закатила эта курица?» Под курицей Электра подразумевала «дай». Скандалы Прыгунова она и вправду устраивала. Даша знала, что Прыг-Коко участвует в новом бизнесе – строительстве офисно-гаражного центра. Девушка хотела стать совладелицей одной из контор, которая в нем разместится. Все равно какой, лишь бы стать настоящей крутой бизнесменшей. Но Константин Константинович был плохим инструментом для осуществления этого желания. Хотя формально он был хозяином Прыг-Коко, та в новых проектах была центральной компанией. Юристы мафии так составили все договоры, что Прыгунов внес всю ответственность, но будущая прибыль оказывалась ему неподконтрольна. Все операции осуществлялись от его имени, но к реальному принятию решений он не имел никакого отношения. К тому же из-за несообразительности Прыгунова, слишком рано передавшего сумку с миллионом долларов, Скотч умудрился сбежать вместе с деньгами, хотя по плану он должен быть арестован с поличным. Хотя свое бессилие Прыгунов объяснял даже тем, что его кинул Матвей Скотч, это не соответствовало действительности, Главным человеком, который отодвинул Прыгунова от лакомых кусков, был орангутанг. Орангутанг, в свою очередь, был зависим от милицейского генерала. Последний был очарован Дай. Через Дашу Прыгунов надеялся изменить соотношение сил в их криминальной компашке, задвинуть оранга и самому начать играть более серьезные роли. В тот день, когда макаронщик облил Зобкина соусом, Прыгунов подвез Дашу в своем ленд-ровере до торгового центра в двух шагах от офиса Хаумраум, а сам, замотавшись шарфом, поспешил на свидание с Электрой, которое состоялось прямо в одном из кабинетов инопредставительства. Даша, позвонившая Константину Константиновичу на мобильный, услышала женский голос, произносивший любовные слова. Девушка и так была на взводе. Вернувшись из поездки в автосалон, в Рено вместе с ней ехал один из ее поклонников, директор пока несуществующего таксопарка. Она еще раз позвонила Прыгунову, но тот в этот раз просто не смог разговаривать. Он был наедине с Электрой. Для Да это стало окончательным подтверждением неверности Прыгунова, и она в сердцах стремительно уволилась из Прыг-Коко. В автосалон же Да и ездила, примеряя на себя роль владелицы таксопарка, пока для него была куплена на пробу лишь одна Рено. Она была точно такой, как купил себе Дэн. Такими машинами хотели оснастить всю прокатную компанию. Закупить их планировалось не меньше сотни. «Какая еще курица?» Прыгунов сделал вид, что ничего не понимает. «Та, которая в вашей компании владеет автопарком. Сотней новеньких такси Рено. Признайся, она имеет на тебя виды». «Да ты что, какие виды?» «Просто переживает за имидж фирмы». «Имидж фирмы известен всем. Говорят, фоторепортаж перепечатали даже в Америке». «Плевать я и на них хотел». Он поднес телефон к уху. «Да, да, продаю. Скидка? Сколько? Голову поднимите и посмотрите в окно. Видели? Вот вам ваша скидка. И впредь с дурацкими предложениями прошу не отвлекать. Я занят. Целыми днями ужасно занят. Некогда штаны подтянуть». Директор Прыг-Коко дал отбой. «Слушай, я вчера чуть было не спутала нашего нынешнего директора с тобой. Все-таки поразительно, вы похожи как две капли воды. Вы точно не братья?» «Папаша мой был известным бабником. Возможно, и к Матвею Скотчу он имеет прямое отношение. Мы с ним из одного города, из Ростова-на-Дону». «А что Скотч? Как он к тебе относится?» «Не очень. Задавака. Предпочитает не общаться». «Но ведь это опасно. Вы настолько похожи, что, к примеру, если Скотч как-нибудь заявится в Прыг-Коко, а ты в Хаум-Раум, подчиненные станут выполнять ваши распоряжения». «Как видишь, ни один из нас такими вещами не занимается». Константин Константинович умолчал о том, как однажды он познакомился с Дашей Дай, принявшей его за Матвея Скотча. Правда, потом подмена раскрылась, но было поздно. Никому Прыгунов не стал бы рассказывать и о том, о чем сам догадывался лишь недавно. Некоторое время Дай одаривала благосклонностью троих: его, Прыгунова, Скотча и милицейского генерала, с которым ее опрометчиво сам же Константин и познакомил. Скорее всего, именно Дай выдала генералу-оборотню информацию о том, где появится сбежавший Скотч. Таким образом, она хотела доказать ему свою преданность и убедить ревнивого стража беззакония, что между ней и Мэтью больше ничего нет. Опальный Мэтью Дашу не интересовал. Прыгунов бесил ее своими изменами, а вот генерал казался очень выигрышным вариантом. В этом обстоятельстве есть один плюс. продолжала рассуждать Электра. «Теперь, если ты хочешь прийти ко мне в офис, и при этом тебе вовсе ни к чему лишние разговоры и расспросы, ты можешь запросто прикинуться Матвеем и зайти ко мне в кабинет как бы по рабочему вопросу». Константин прикрыл глаза. Он устал. Вспомнилось почему-то, как некоторое время назад стоял у двери квартиры, которую, как он знал, снимала Даша. Хотел поговорить, восстановить отношения. Девушка еще утром работала в Прыг-Коко, но потом у них произошел разрыв, и она неожиданно уволилась и сбежала из офиса. Глава 56. Наши не сдаются. «Заводи там-тамы», — распорядился Дэн Скотопаских. Огромный палец могильщика с ногтем, окаймленным черной полосой, ткнул на автомузыке несколько кнопок сразу. Лэнд-ровер вздрогнул. Рокот африканских барабанов, в которые дубасил изо всех сил сам дьявол, разорвал колонки, выгнал наружу бока джипа, вихрем помчался по улице, поднимая пыль, заставляя оборачиваться прохожих. «Громче!» — отрывисто приказал Дэн. «Все должно быть по-современному!» Слов не было слышно. В оглушающем грохоте, от которого мог треснуть череп, могильщик разбирал приказы барина по движению губ. Пальцы с черной полосой по краю кривых ногтей потянулись к музыке. Ураганный звук вдавливал в сиденье. Виталик с трудом двигался. Наконец, пальцы уперлись в кнопки. Могильщик кинул на Дэна прощальный взгляд. «Давай, если не мы, то кто?» — говорили суровые глаза барина. Вид зажмурился и сделал это. Хотелось засунуть голову в перчаточный ящик, залезть под подушку безопасности. Не веря, что все еще жив, могильщик разлепил веки. Губы Дэна интенсивно шевелились. «Сейчас мы едем в банк. Действовать необходимо быстро, четко, по-современному. План очень прост. К 2 часам дня взять кредит в $1 000 000. К 4 приобрести мощнейшую Ламборджини. К 4:15 избавиться от Лэндровера. В 4:30 начать обдумывать, как расплатиться с кредитом. В 4:40 завершить обдумывание и начать праздновать получение первого миллиона. Yes! Yes!» Вдруг истошно перекрывая ставатные колонки, работавшие на полную мощность, заорал могильщик. «Мы сделаем это!» Двигатель Лэндровера наращивал обороты, колеса вертелись все быстрее. В эту секунду с потрясающей ясностью могильщик понял. Все будет, как запланировал Дэн.